но мама сейчас не может поехать отдыхать. Ты меня понимаешь? Да, да, остальные не хотят. А ты? А ты, Зиги, можешь? Я надеюсь, как планировали. Сейчас, родная, мне надо идти. Я... Помехи вновь и окончательно съели голос мужа. «Мой сердечный привет маме!» — кричала Урсула. «И всем! Буду ждать твоего звонка! И еще, Зиги!» — неожиданно отключилась на берлинском конце. Урсула в недоумении держала в руке омертвевшую телефонную трубку. Она положила ее и села, вперев взгляд в стену, с трудом приходя в себя от внезапной трагической вести. «Бедная Маргаретта! Какое чудовищное невезение получить инсульт именно на этом этапе жизни! Мать Зигмунда по-настоящему так и не оправилась после смерти мужа. В последнее время здоровье ее сильно пошатнулось. И, конечно же, этот удар — чересчур жестокое испытание для старой слабой женщины. Урсула обожала Маргаретта, и теперь ее чуткая, отзывчивая душа разрывалась от горя из-за нее, из-за Зиги. Муж всегда был очень близок со своей матерью. Урсула сидела в оцепенении. До нее дошла убийственная истина. Покуда его мать больна и совершенно беспомощна, ее нельзя транспортировать. Значит, Зиги не покинет Берлин. Тот Зигмунд Вестхейм, которого она знала, был слишком порядочным и ответственным человеком, преданным сыном, чтобы уехать от любимой матери, вырваться на свободу, оставив ее в опасности. Урсула пересекла круглую площадь в нижнем конце Елисейских полей и пошла по улице Монтень. Она немного озябла, хоть и была в толстом шерстяном костюме, плотной шерстяной пелерине и фетровой шляпе, полностью скрывавшей ее золотистый волос. Был исключительно холодный день начала февраля. Пронизывающий северный ветер дул с простора Восточной Европы, и она ускорила шаг, стремясь поскорей очутиться в тепле отеля после долгого пешего пути из банка Малле. Когда она уходила из гостиницы, Максиму очень хотелось пойти вместе с ней, но она была категорически против и убедила его остаться дома. Сейчас она была рада, что проявила твердость и не поддалась на льстивые уговоры сына взять его с собой. Он был слегка простужен, и к тому же, несмотря на солнышко и ясное синее небо, погода была коварная. Меньше всего на свете ей хотелось, чтобы ребенок заболел. Ее чрезвычайно тревожило, даже приводило в отчаяние то, что в последнее время болезни преследуют семейство Вестхейм. Маргаретта лежала разбитая параличом с середины января, а неделю тому назад Хэдди, младшая сестра Зигмунда, упала у порога их дома в Гренневальде и сломала плечо. В результате этих несчастий никто из членов семьи, оставшихся в Германии, не прибыл в Париж, и чем дольше Урсула сидела в ожидании их приезда, тем больше волновалась и нервничала. Она непрерывно уговаривала себя быть терпеливой, но при сложившихся обстоятельствах это было для нее почти непосильно. Урсула всегда была человеком действия, и недавно сделанное для себя открытие, что ожидание вконец изматывало ее, было невыносимо ее натуре. Приближаясь к гостинице, она то и дело вздыхала, стараясь отогнать печальные мысли, целый день вертевшиеся в голове. Урсула чувствовала себя обязанной проявлять оптимизм и жизнерадостность перед ребенком и Тедди. И не потому, что Тедди нуждалась в каком-то подбадривании. Ее тревога за Вели герцога полностью улетучилась после того, как от него пришло обстоятельное письмо из Палестины, которое переправила ей в Париж из Лондона тетушка Кэти Бернерс.